сиди, у них автоматы, понял? Они тебя с твоей тулкой в раз пополам располовинят, как шведы под Полтавой. Да и меня с Макаркой уделают на манер решета. Сайганов говорит, вызвали солдат, вроде бы вертолет должен подойти. Когда еще солдаты будут? Сиди, полководец. Они стояли у грузовика, ожесточенно курили, перебрасывались сердитыми репликами. Конечно же, никак не могли себя заставить войти в дом. Каждый надеялся, что другой шагнет первым. «Сволочи!» — подумал Мазур. «Версию подобрали вполне жизненную. Не так уж редко с рассыпанных по здешним местам точек срывались в побег солдаты. И при застое, и при перестройке, и при развитом ельцинизме. Кто мирно, не взяв с собой из оружия перочинного ножика, а кто и прихватив табельный ствол? Поймать бы самим, мужики, мечтательно сказал кто-то, они бы у меня. Но-но, сказал Михалыч. Однако по тону чувствовалось, он и сам бы не прочь кое-на-что закрыть глаза. На то власти есть. Почешутся они твои власти. Дед рассказывал, в 53-м, после лаврентьевской амнистии, они таких ловили, и никаких тебе властей. Михалыч, раздался чей-то испуганный вскрик. Смотри, окно разбито. А когда я сюда въехал... Пора, кивнув Джен, Мазур отскочил на два шага вглубь комнаты и вылетел наружу под отчаянный звон в облаке битого стекла. Тяжелый рюкзак немного сбил центровку тела, но приземлился он на расставленные ноги вполне грамотно. Первым ударом сбил участкового, вторым оглушил, ушел в сторону, достал в броске того с ружьем, отпрянул, наведя на них автомат, заорал дико. «Стоять! Стоять!» — говорю. Они шарахнулись, сбившись в тесную кучку с лицами полными удивления и злости. Не отводя от них взгляда из ствола, Мазур присел на корточки, вытащил пистолет из кобуры участкового, не глядя сунул себе в карман, сдернул ружье с плеча лежащего, отступил на шаг и, широко размахнувшись, грохнул им о толстый столб, державший навес над крыльцом. Приклад полетел в одну сторону, стволы в другую. Но ремень не дал им разлететься, и бывшая тулка упала у крыльца. «Лежать!» — рявкнул Мазур. «Мордой вниз! В землю! Поубиваю!» Четверо один за другим опускались на колени, трое послушно легли лицом в сухую желтую землю, четвертый, самый молодой, помедлил, выдохнул с неимоверной яростью. «Козел! Попался б ты мне в Грозном!» Мазур выпустил короткую очередь ему под ноги. Подействовало. Лег рядом с остальными. Со своего места Мазур видел, что ключ зажигания торчит в замке мотоцикла. Оглянулся назад, громко позвал. «Серега, делаем ноги!» «Говорил же, Витька, тут мусора!» И для пущей наглядности поманил рукой. Тут только Джен поняла, что ей следует делать. Дернулось было к окну, но Мазур показал «нет», в дверь. Окинул взором поле боя. Участковый и владелец тулки в себя еще не пришли. «Простите, мужики, ничего тут не поделаешь, такие игры». Господи, какая тишина вокруг! Как синеет небо над полем! Какими белоснежными кажутся березы! Как красив ельник! Кивнул Джен на коляску мотоцикла, и она неумело полезла туда. Не спеша обошел вокруг грузовика, всаживая в каждую покрышку короткую очередь. Зашипел воздух, быстро вырываясь наружу. Потом забросил в кузов Макарку, все-таки казенное оружие. Взгреет Михалыча, а у самих и так под завязку стволов. Прыгнул в седло старенького мотоцикла, ударил ногой по рычагу. Мотор завелся сразу. Определенно, участковый или кто он там, свои колеса холил или леял. Мазур без излишней поспешности плавно отпустил сцепление, повернул рукоятку газа. Мотоцикл тронулся, выехал со двора. Мазур включил вторую скорость и крутанул ручку на себя гораздо более энергичнее. Дом словно отпрыгнул назад. Мотоцикл несся по накатанной твердой колее, меж высоких берез, ветер тугой волной бил в лицо. Но вязаная маска спасала от холода. Мазура охватило животное ликование, которое он и не собирался подавлять. Летел едва ли не хохоча от восторга. Впервые за долгие дни, проведенные на своих двоих, они передвигались по-настоящему быстро. Впереди показался защитного цвета УАЗик. Дернулся так, словно попытался блокировать дорогу. Мазур, сжав зубы, понесся ему в лоб на таран. Нервы не выдержали у водителя УАЗика. Он дернулся вправо, вылетел на обочину, косо встал, правыми колесами на невысоком обрывчике, левыми в колее. Мазур притормозил, перекинул рычаг на нейтралку. На твердой дороге мотоцикл нисколечко не занесло. Длинной очередью резанул по левым колесам машины. Сидевшие внутри шарахнулись. Мазур успел рассмотреть, что там кто-то в милицейской шинели и кто-то в белом халате поверх пальто, и еще какие-то в штатском. Шофера вообще не видно, упал на сиденье. Мазур помчался дальше. Ему пришло в голову, что преследователи на данный момент сами себя перехитрили. Особенности человеческого мышления в экстремальных ситуациях прекрасно изучены. Ручаться можно. Те с подворья и участковый, возможно, тоже станут клясться и божиться, что своими глазами видели двоих мужиков, а то и поболее. Самых натуральных солдат. И те, кто впутан в операцию непосвященным, будет ориентировать своих подчиненных на розыск нескольких солдат. То есть молодых парней. Так-то. Глава 23. Катится, катится голубой вагон. Через 6 километров, он педантично засек по спидометру, слева, примерно в полукилометре, показалась деревня, широко по-сибирски разбросанная. Мазур пролетел мимо поворота. Увидел подальше обращенный к нему тылом указатель. Сбросил скорость, оглянулся. На облупившейся синей табличке значилось «Керри Жек». Складывалось не так уж плохо. Карту он вызубрил наизусть, помнил, что километрах в 20 проходит граница соседней области. Туда и нужно лететь метеором. Пока скоординирует действия соседи, много воды утечет. Мотор против ног сие неплохо. И участковому, и тем из УАЗика придется тащиться по деревне не менее часа. А телефонная связь в подобных местах, к сожалению, достойна. По-хорошему, не помешало бы свалить телефонный столб. Вон она линия тянется по обочине. «Стоп!» — одернул он себя. «Это ты уж увлекся». Умелому человеку ничего не стоит завалить пару столбов с помощью осколочных гранат. Но жаль терять время, да и особенного урона условному противнику не нанесешь. В райцентре все равно уже знают. Дорога петляла меж перелесков, участков густой тайги и обширных желтых полей, покрытых щетиной стерни. От нее то и дело ответвлялись еще более узкие стежки. Их было множество. Но Мазур несся по той, что, согласно здешним меркам, могла считаться федеральной автострадой. Джен смирнехонько сидела в коляске, вертя головой. Дорога была пустынна, только однажды далеко справа показался Беларусь с прицепом. Но до него далековато. Вряд ли тракторист успеет заметить шапочки-маски на головах седоков. Мазур решительно свернул с автострады влево, на узкую извилистую дорогу, скорее тропу, ведущую к озеру, которое он заметил еще издали. Судя по следам шин, к озеру частенько ездили и машины, и мотоциклы, значит, рыбные. Черт, воскресенье ведь, можно напороться. Но делать нечего, пора превращаться в совершенно штатских людей. Мотоцикл вылетел на берег. Мазур соскочил, содрал с головы маску, огляделся. Пусто. Озеро не меньше 2 километров в диаметре. На том берегу виднеется зеленая выцветшая палатка. Но людей возле нее незаметно. Да и не рассмотрели бы ничего на таком расстоянии. Рядом с палаткой вишневого цвета автомобиль. На воде круглая резиновая лодка оранжевого цвета. Опустив бинокль, Мазур сделал вывод. Не исключено горожане. Машина определенно японская. Лодка тоже невыносимо импортного вида. Быть может, не за рыбой, а за уединением приехали. Снял крышку бака, заглянул. Бензина осталось не так уж много. Но километров на 50 хватит. Цилиндры пышут жаром, но это ничего. Погода прохладная, движок остынет быстро. Да и мотоцикл старый, следовательно, пахать должен исправно. Новёхенькие моторы надежностью как раз не отличаются. «Ну, что сидишь?» — спросил он, вываливая содержимое рюкзака на траву. «Сбрасывай все милитаристское. Будем превращаться в мирных граждан». Она, снимая бушлат, покрутила головой. Нападение на полицейского, кража мотоцикла. «Угон без цели хищения», — сказал Мазур. «А это совершенно другая статья, да будет тебе известно. Ничего, не переживай. Не стали бы они нас слушать, вколотили бы в землю сгоряча, совсем как у вас где-нибудь в Кентукки или Техасе». «Искупаться бы», — мечтательно сообщила она, разоблачаясь до белья. «Представляю, как от нас несет. У вас в поездах есть душ?» «Да», — сказал Мазур. «И зимний сад, и бассейн с гейшами». «Тьфу ты! Тебе еще придется прочитать целую лекцию про наши поезда и особенности поведения в них. Держи вот и топай в лес, чем богаты». Протянул ей большой зеленый тюбик и, не дожидаясь, когда скроется за деревьями, разоблачился до состояния Адама. Выдавил на ладонь толстую пахучую колбаску, начал с груди. Прозрачная паста, по слухам, из арсенала космонавтов, качественно собиралась с тела пот и грязь, так что разить козлом от них не будет, и на том спасибо. Одевшись, сковырнул с крыла номер и забросил его в воду. В здешних глухих местах никого не удивишь мотоциклами без номеров и седоками без шлемов. ГАИ на проселочных дорогах не видали отроду. Критически обозрел себя в мотоциклетное зеркальце. Щетина давно перешла в рудименты окладистой бородки. В неярких, но добротных и недешевых свитере и куртке не похож ни на вокзального бродягу, ни, что важнее, на юного дезертира. Сумка тоже неброская, но объемистая и прочная. Старательно располосовал ножом непромокаемую ткань на полдюжины кусков. Завернул автомат, магазины, гранаты. Чтобы ни было написано в удостоверении, лучше не светиться с трещоткой на шее. Вокруг какая-никакая цивилизация. Каждому встречному корочки предъявлять не будешь, особенно тем, кто узрит тебя издали. Синяки на пояснице и под лопаткой все еще ныли. Грамотно стреляли черти. Жаль, не подденешь тюфяк под свитер. Не тот образец сразу бросится в глаза. Сделал 2 узла из бушлатов, размахнулся и по очереди запустил их в озеро. Благодаря бронникам пошли на дно моментально, только булькнуло. Опрыскал все вокруг антисобакином. Надел на ремень кобуру и ножны, прикрыл свитером. Распихал по карманам деньги, приемник, обоймы к пистолету. Оказавшись в совершенно штатском виде, на миг почувствовал себя словно бы голым, привык за эти дни к тяжести бронежилета. Не оглядываясь на лес, нетерпеливо прикрикнул. «Мисс Деспорт, пикник кончается, родители дома ждут». «Сейчас», — откликнулась она. Но ждать пришлось еще 5 минут. Зато результат все ожидания оправдал. Из леса появилось прямо-таки очаровательное создание, живая реклама косметических фирм. Создание досадливо поморщилось. Что ты уставился? Сам же велел накраситься, как индианки. Это я от восхищения, сказал Мазур. Успел уже забыть, что в напарницах у меня роковая женщина. Покажи-ка револьвер. Широко размахнувшись, бросил его в озеро. Метрах в 20 от берега плеснуло, побежали круги. Джен горестно охнула. «Что ты?» «Все разоружилось», — сказал Мазур. «Дальше наш путь лежит по обитаемым местам, где у милиции есть скверная привычка проверять документы и карманы. Могли бы сделать разрешение вроде твоего». «Ну, не смеши», — сказал Мазур. «Разрешение на пистолет у дамы, не знающей по-русски ни слова, кем тебя должны были представлять, а? Перетерпи. Жалко, словно голой осталась. Ничего, привыкнешь. А где мы будем садиться на поезд?» «С поездом придется все тщательно обмозговать», — сказал Мазур, разворачивая карту. «Не хочу я соваться на ближайшие станции. Хоть это и не города, а деревни, могли и там поставить тихарей. Не на ходу же вскакивать». «На ходу, конечно, не стоит», — задумчиво сказал он. «На ходу и я не на всякий поезд вскочу, если скорость будет приличная. Не супермен же, в конце концов. Есть идея. Посмотрим. Садись в коляску». «Все, начала работать легенда по варианту «город». Не забыла?» «Нет». Выехав опять на проселочную дорогу, он погнал на предельной скорости, но сбавил газ, когда впереди показался высоченный грязно-зеленого цвета Урал, издали замигал фарами. Сблизившись, Мазур увидел военный номер, маячивший над кабиной головы в афганках, дуги тента были сдвинуты сплошным рядком. Сам тент снят. На продольных скамейках сидят солдаты, видны автоматные стволы. Над бортом высунула голову овчарка. Аккуратненько притерся к обочине, так, чтобы при необходимости рвануть с места. Никто пока что не наводил на него оружие. Смотрели скорее с любопытством, явно не на него, а на его пассажирку. Урал остановился почти вровень с мотоциклом. Теперь Мазур разглядел на дверце эмблему внутренних войск. Распахнулась дверца, справа на дорогу спрыгнул офицер при полевых погонах, быстрым шагом направился к Мазуру. «Учение, что ли?» — жизнерадостно рявкнул он. Офицер, не ответив, подошел вплотную. Лицо у него было напряженное, серьезное. Не тратя времени, спросил. «Кирижеку правильно еду?» «Да вообще-то», — сказал Мазур, — «туда, потом налево». «Да нет, командир, ошибочка», — сказал Мазур. «Вон туда, на развилке направо. Как покажется ельник, еще раз направо, а там уж по прямой. Случилось что?» «Ты сам откуда, Кирижековский?» «Да нет, мы с женой Калмаковский, к свату собрались». «Солдат по дороге не видели? В камуфляже, с автоматами, без всяких транспортных средств». «Ничего похожего», — сказал Мазур. «Витька Дрокин в камуфляже на рыбалку поехал. Так он год армейской донашивает. Что, стряслось что-то?» Офицер досадливо пожевал губами, решился. «Смотались дезертиры с оружием. Под Кирижеком вырезали всех на ферме. Так что имей в виду, а лучше всего дуй в деревню, по дорогам не болтайся. Район вот-вот закроют, облава будет». «Ну, спасибо, командир», — сказал Мазур с встревоженным видом. «Раз пошел такой боевик, конечно, лучше сидеть дома». «Первую проверку выдержали», — подумал он, плавно выжимая рычаг. Проверка, правда, была и не проверка, так себе, но все равно подозрений не вызвали. Если они поедут по указанной Мазуром дороге в Кирижек, не прибудут и к вечеру, уклоняться к северу, запутаются в безымянных стежках, судя по карте, кончающихся в тайге. Ну и черт с ними. Вряд ли догадается, что это он нарочно. Крайним, как водится, будет солдатик-шофер. Развилок и ельников тут до чертова матери, поди разберись. Ветер бил в лицо, дорога шла по сплошной тайге. Потом вывела к другой, довольно широкой, снабженной кое-где синими указателями, поддерживавшимися в неплохом состоянии. Через полчаса Мазур оставил позади Байкальскую область и без малейшего триумфа и помпы въехал на территорию соседней. Начали попадаться встречные попутные грузовики, легковушки, лесовозы и парочка мотоциклов. Один был не обременен номером, как и мазуровский. Судя по карте, совсем неподалеку проходила асфальтированная автострада, Транссибирская М-134. Но туда не стоило соваться, чтобы не напороться на случайный патруль. Следовало преодолеть как можно большее расстояние по глухим местам. И Мазур выжимал из мотоцикла все, на что тот был способен. Помаленьку кончался бензин. Он пару раз, почти не замедляя хода, левой рукой снимал крышку и убеждался, что горючка убывает с нехорошей быстротой. Вскоре уровень бензина опустился ниже высокой трубки заборника. И кранты. Хоть и останется литров несколько, в карбюратор уже не попадет. Пришлось рискнуть и выехать на 134-ю ради спрямления пути. Сделав по ней километров 15, Мазур снова свернул на проселок. Он уже дважды слышал за лесом прорывавшееся сквозь стук мотоциклетного мотора мощное громыхание поездов. «Финита! Гиб-гиб, ура!» Проселочная дорога вела к железнодорожной колее. Двойной рядок рельсов, полное отсутствие линии электропередачи, невысокие черно-белые полосатые столбики. Она Транссибирская. Дорога шла параллельно рельсам, метрах в 10 от них, справа тайга, слева поля. Мотор пару раз подозрительно чихал, и Мазур, наконец, решился перейти в пехоту, благо увидел возле путей то, что искал. Он поехал медленнее, высмотрел подходящий просвет между деревьев, повернул туда и, подпрыгивая на корнях, ехал, пока дороги для мотоцикла не стало. Никакой. Переднее колесо замерло между двух близко стоящих сосен. «Приехали», — объявил он, выключая мотор. «Объявляю перекур, а также, если кто писать хочет». «Не хочу», — сказала Джен. «Душа стремится на поезд». «Аналогично». Он сунул в рот сигарету и протянул ей. «Ты вроде бы бросала, но что-то вновь начала, я смотрю». «С тобой начнешь. А что? По-моему, я тебя вполне грамотно вытаскиваю. Вот только законы нарушаешь при этом с великолепной непринужденностью», — усмехнулась Джен. «Эх, как в тебе законопослушание засело». «Рефлекс», — сказала она, чуть ли не виновата, пожимая плечами. «Что поделаешь? Мы, конечно, не ангелы, случалось всякое, но я представила, как средь бела дня и при нескольких свидетелях вырубаю шерифа где-нибудь в Массачусетсе. Мурашки по коже. Выгнали бы, как пить дать». «Подопрет, трех шерифов вырубишь», — проворчал Мазур. «Ладно, я тебе могу обрадовать. Ничего особенно жуткого мы делать отныне не будем, кроме маленькой диверсии на железной дороге. Не надо падать в обморок, мисс Деспорт, миледи. Я же сказал, маленькой. Скорее уж хулиганство, чем диверсия. Ведь если я поезд под откос пущу, нам в него уже не сесть. Покурила? Бери свою сумочку и пошли». Закинул на плечо свою. Автомат и все прочее были завернуты надежно. Железо не брякнуло. Они вышли на дорогу, и Мазур уверенно свернул в обратную сторону. Несколько минут шагали вдоль рельсов. Наконец показался светофор двухцветный, стоявший меж колеями над самой землей по соседству с каким-то серым металлическим ящиком. Красный не горел, светился зеленый. Мазур уже собрался было приступить к диверсии, но по ту сторону путей показался верховой на невысокой мышиного цвета лошадке. Пришлось вновь достать сигареты и сделать вид, что всецело поглощен прикуриванием. Всадник неторопливо проехал мимо, покосился с любопытством, но в разговор вступать не стал. «Ковбой?» — с любопытством спросила Джен. «Да», — сказал Мазур, подметив висящий у седла кнут. «Русский ковбой. Пастух, проще говоря. Коль-то у него нет, так и ваши настоящие ковбои их давненько уже не таскают». Взглянул на ее напряженное лицо, подыскал в памяти подходящие архаические термины из английского и усмехнулся. «Хочешь исторический анекдот на тему верховой езды? В 717-м наш знаменитый император Петр I издал указ. Офицерам полков пехотных верхом на лошадях в расположение конных частей являться запрет кладу, ибо они своей гнусной посадкой, как собака на заборе сидя, возбуждают смех в нижних чинах кавалерии, служащей к ущербу офицерской чести. Я тебе подлинный приказ цитирую». Она бледно улыбнулась. «А про вас что-нибудь подобное было? Про моряков я имею в виду». «Ого!» — сказал Мазур. «Всем чинам экипажей флотских, от матросов до адмиралов, в странах иноземных бывая, до смерти не упиваться, дабы не позорить честь флотскую и государство российское». Понимал император флотскую психологию, слов нет. Посмотрел вслед всаднику, казавшемуся уже игрушечным. «Начнем, пожалуй». Встал на колени, склонился, приложил ухо к прохладному рельсу. Не почувствовал ни малейшего содрогания, поезда поблизости не имелось. Выпрямился, задрав свитер, достал пистолет и, не колеблясь, метров с 10 дважды выстрелил по линиям светофора. Взлетело стеклянное крошево, зеленый огонек погас. Подобрав гильзы, Мазур подтолкнул Джен. «Пошли, живенько!» И быстрым шагом направился навстречу ожидавшемуся поезду, в ту сторону, откуда они примчались. «Правда не будет аварии?» — спросила Джен. «Какая там авария?» — отмахнулся он. «Встречного состава не будет, иначе не горел бы зеленый. Да и движение тут подчиняется тем же законам, что и на шоссе, правосторонние. Это колея для тех, что идут на восток. Но могут вызвать полицию. Мне, конечно, грустно с тобой делиться печальными секретами», — сказал Мазур. «Но с прискорбием должен объяснить, что не будет ни особенного шума, ни удивления. У нас сейчас на железных дорогах хулиганят вовсю. Светофоры бьют, камнями окна выбивают, кладут на рельсы всякую дрянь. Времена такие смутные и зыбкие, порядок подрасшатался. А потому никто и не станет особо удивляться. Спишут на проделки окрестных тинейджеров, свяжутся со станцией по радио и преспокойно поедут дальше. Светофор для того и поставлен, чтобы его можно было заметить издалека. Затормозят, как миленькие. Отойдя метров на 300 от места, где он столь бесцеремонно нахулиганил, Мазур свернул в лес. Отыскав подходящую колоду, они присели под деревом метрах в 15 от опушки. Справа раздался перестук колес. Это шел состав с той стороны, куда они стремились. За деревьями мелькнули зеленые пассажирские вагоны. Состав пролетел, не снижая скорости. Неизвестно, сколько придется ждать. Чтобы не терять времени, Мазур начал в темпе просвещать Джен. Подробно рассказывал, что из себя представляют российские поезда и как себя следует вести, чтобы не возбуждать подозрений. Начал с общих вагонов. Еще не ясно, куда предстоит попасть. Может, придется трястись на жестких скамьях. Джен прилежно слушала, и глаза помаленьку круглели. В самом деле, для благополучного западного человека сие диковато. Но Мазур не чувствовал ни обиды за державу, ни позывов ущемленной гордости. Некогда было.